5-4-7. Коленный сустав. Переломы дистального конца бедренной кости и головки большеберцовой кости относятся к внутрисуставным переломам. Основной целью при этих переломах является восстановление правильной конгруэнтности, то есть совмещаемости суставных поверхностей. Несоблюдение этого правила приводит в дальнейшем к резким статическим нарушениям, развитию деформирующего артроза и появлению болей. Лечебная гимнастика и массаж помогают восстановить достаточную амплитуду движений в коленном суставе. При переломе костей коленного сустава иммобилизацию производят при помощи гипсовой повязки или скелетного вытяжения. Движение в коленном суставе разрешается производить только при удовлетворительном положении и консолидации костных отломков, обычно через 2 недели после травмы. Нагрузка допускается в зависимости от положения отломков через 3-5 месяцев. Иммобилизация продолжается 4 недели и более. Длительная иммобилизация приводит к резкому ограничению движений в коленном суставе. Своевременно начатый и целенаправленный массаж и лечебная гимнастика значительно укорачивают указанные сроки, способствуют быстрейшему восстановлению функции коленного сустава. При скелетном вытяжении со 2-3 дня после травмы начинают массаж бедра и голени. В первые дни применяют легкий массаж больной конечности, состоящий из плоскостного и обхватывающего поглаживания, спиралевидного растирания 4 пальцами, позднее осторожно включают поперечное разминание. Во всех случаях переломов костей нижних конечностей на этом этапе лечения совершенно исключаются все приемы ручной вибрации из-за возможности нарушения иммобилизации, консолидации и повреждения свежей костной мозоли. Ручную вибрацию можно заменить механической. Массаж коленного сустава разрешается, как и при других внутрисуставных переломах, не раньше, чем через 2-2,5 месяца после травмы. Массажу подвергают передне-боковую поверхность коленного сустава, применяя главным образом круговое или спиралевидное растирание. Курс массажа состоит из 12-15 процедур и повторяется через 1-1,5 месяца до полного восстановления функции пораженной конечности.